Ночь вторая. Конечно же, она позвонила мне вечером. Лана Борисовна Денисова. Я был назначен ее личным инструктором, и теперь мне предстояло добрых полчаса заливать своей подопечной про техники осознанности. Она могла прочитать обо всем этом в интернете, но ей хотелось услышать все от меня лично. Я мог бы приехать к ней домой, чтобы все объяснить и заснуть вместе с ней, но я терпеть не мог такие методы. Если человек хочет, пусть все делает сам. Ей выдали Dreamlord последней модели, так что пусть пробует. Я честно не верил в то, что эта девушка сразу окажется в Ордении. У многих это получалось лишь через пару-тройку дней, но кто знает. Я говорил тебе, что нужно подвергать себя сильным физическим нагрузкам. Устало бубнил я в свой толстенный смартфон. Какой результат? «Я пробежала почти 20 километров по парку», — ответила Лана. Я посмотрел на свой обвисший живот. «Да я бы не пробежала километра сейчас, наверное, но у меня и методы другие. Виски в стакане уже заканчивалось, придется обновить». «Как себя чувствуешь? Мышцы ломят? Есть физическая усталость?» «Конечно, я давно столько не бегала». «Вот и ладушки. Во сколько ты обычно просыпаешься в последнее время?» Я посмотрел на свои часы. «Примерно в 8 утра, а что?» «Возьми будильник и поставь самый мерзкий звонок. Лучше всего ненавистную тебе песню на 5 утра. Мне важно, чтобы ты встала именно в 5». «А дальше?» «Она что, совсем инструкцию к машинке не читала, что ли? Или просто проверяет меня?» «Выпей чашечку воды, умойся, выкури сигарету. Пробудись. Когда почувствуешь, что ты в норме, ложись снова спать. Разденься догола». «Я и так сплю голой». «Вот и ладушки. Что меня заклинило на этих ладушках-то? Лана, ты меня хорошо слышишь?» «Да, Сергей Викторович». «Хорошо, пусть будет так для начала. Пусть будет эта грань. Вы, ты, начальник и подчиненная. Мне, конечно, пофигу на все эти звания и обращения, но ей это поможет на начале тренировок. Со временем надеюсь, что она забьет на все эти положения в компании. Прими удобное положение, ляг на спину, расслабься». «Но я не сплю лежа на спине», – слегка возмутилась Лана. «Придется научиться. В будущем ты сможешь осознаваться, хоть засыпая верхом на унитазе, но для начала только в той позе, что я сказал». «Как скажете». А в трубке у нее весьма милый голос. «Твоя главная задача – удержаться на грани засыпания. Твое тело уснет, а вот мозг нет. Именно в этот переходный момент ты должна осознаться». «Это техника прямого перехода, да?» «Видно, что начала сразу книжки читать. Радуга, наверное, или Лаберж там. Молодец». «Да, можно и так назвать. В общем, каждый сон – это маленькая смерть. Когда твое тело умрет, ты начнешь испытывать дискомфорт. Возможно, появление разных пугающих сущностей. Ты можешь слышать странные голоса, но самое главное, ты заметишь, как вокруг тебя начнет появляться серый туман». «А глаза открытые должны быть, что ли?» Не поняла Лана. «Закрытые, конечно. Как ты уснешь так вот сразу с открытыми глазами?» Я снова налил полный стакан и загремел льдом. «А дальше что?» «Ты окажешься в странном месте, в пустой локации, как мы ее называем. На ней могут присутствовать какие-то знакомые для тебя строения, но там никого не будет, это нормально. Главное не бояться, по факту ты уже в осознанном сновидении. Именно в этот момент сработает Dreamlord. Ты увидишь ярких светлячков перед глазами». «И тогда я должна буду увидеть свои руки». Инструкцию она все-таки читала. «Да, это сигнал, что ты находишься во сне. Светлячки появляются в любом случае, просто вбей часовые настройки в машину. Даже если ты не сможешь сразу оказаться в пустоте, Dreamlord подскажет тебе». «Хорошо, я поняла. А что с руками делать?» «Теребонькать», — подумал я, но успокоился и не брякнул вслух. «Эх, какой же я грубый стал с этой дурацкой работой». «Ты их должна вытянуть из себя. Это сложно объяснить. Некоторые люди отваливаются уже на этом этапе. Они не могут вытянуть руки. Усилием мысли ты должна их представить. Не бойся, они могут менять свою форму, цвет и даже быть не совсем руками. Понятно?» «Угу. Дальше идет стадия закрепления, да?» «Ну да. Растираешь руки быстро-быстро, чтобы почувствовать тепло в ладонях. У многих аж искры летят, как у доктора Стрэнджа. Помнишь такого? В летающем пальто? Типа да. Я уже устал от этого разговора. Алкоголь наполнял меня и плавно уносил в страну снов, где наконец-то я смогу поспать, как обычный человек. Сегодня у меня заслуженный выходной, никаких осознанок до утра. Заодно отмажусь от Кости с его тупым заданием про перегрузку спрайтов. Светлячки поведут меня? По дороге из желтого кирпича, где тебя встретят Элли и Татошка. Вы шутите, да? Обиделась. Конечно. Светляки будут кружить вокруг тебя, а потом полетят к ближайшему зданию. Ты должна быть в осознанном состоянии и пойти за ними. В выбранном ими доме будет входная дверь, сквозь которую пробивается голубой свет. Запомни, голубой. Если другой, не ходи. Черт знает, куда тебя может занести. Допустим, я зашла, а дальше что? Лана была очень настойчива. Ты окажешься в стартовом лобби, где буду тебя ждать я, твой инструктор. Вместе мы создадим твой образ и загрузим в мир Ордени. Все просто. После этого ты будешь подключена к каналу и осознаваться только в нашем мире. Круто. А потом можно отключиться? Хороший вопрос. Я задумался. Можно, конечно, но ей пока это знать рано. Потом расскажу. Пришлось отмахнуться. У тебя пока уровень маленький, чтобы такие вопросы задавать. Ясно. Вырастешь, узнаешь. Лана в трубке рассмеялась. Черт, как же она права. «Спокойной ночи и заведи дневник сновидений, он тебе в будущем сильно пригодится», сказал я в трубку и выключил телефон. Вот оно, прекрасное здание купели, в котором рождались все игроки, включая меня. Маленькое, неприметное, спряталось в узкой улочке Мирграда. Никто из игроков не знает, что за дверью, которая открывается, конечно же, банхаммером или ключом администратора, находится лобби, в котором появляются новые игроки. Когда человек покупает мега-дорогой набор Дримлорда, то ему выдается персональный инструктор, модератор, который должен встретить новичка, помочь ему с выбором расы, внешности, выдать стартовый пак предметов и проводить в один из порталов, где и стартует его обучение. Лана должна была стать нашей сотрудницей, а если еще точнее, моей подчиненной, поэтому инструктором назначили именно меня. Честно, я вообще не понимал, что ей заливать в уши. Я приложил свой молоток к широкой печати на двери, и она открылась. Внутри был очень просторный холл и, разумеется, охранник, могучий боевой спрайт 60 уровня с гигантской алебардой, созданной Костей. Свет свечей играл на его радужных доспехах. «Ваш личный код, пожалуйста», – потребовал он у меня. «4542», – ответил я и прошел мимо. Стражу этого было достаточно. Не факт, что эта девушка вообще попадет сюда. Я уже смутно помнил наш с ней разговор накануне. Все-таки мне надо меньше пить. Поднялся по винтовой лестнице и оказался непосредственно в купеле, в зале с огромной книгой в центре на величественной подставке из белого камня и несколькими дверьми. По моим куцым воспоминаниям, одна из них должна была открыться, и из нее выйдет Лана. По краям стояли лавочки с резными львами, и я сел на одну из них. Послышался легкий свист ветра, и одна из дверей открылась, но вышла из нее не моя подчиненная, а какой-то седой мужик в золотом одеянии. На его поясе болтался молоток, похожий на мой. Инструктор-модератор, не иначе. Админы и модераторы обожают все золотое. Материал и краска стоят очень дорого, поэтому для обычных игроков золоченое одеяние и доспехи почти недоступны. Он удивленно посмотрел на меня и присел рядом. «Меня зовут Иголас», – представился он. «Грек, что ли? Очередной болван с дурацким ником попался». «Нет, что вы, я русский, москвич в третьем поколении, как и вы, наверное». «Угу, я тоже москвич, только из Гая. Знаете этот район?» «Рядом с Клином? Он еще и тупой, как пробка. А вас как зовут?» «Сергей». «Но ведь такие имена запрещены!» Возмутился инструктор, и его седая борода затрепетала от негодования. «Верховный Азраэль запрещает нам пользоваться мирскими именами. Костя, что ли?» Я закинул ногу на ногу. Обожаю троллить этих заигравшихся болванов. Он мой друган, я с ним в школе учился, но потом в шарагу пошел на сварщика. «Вы, наверное, тот самый баламут-охотник из второго отдела, верно ведь?» Он явно заподозрил что-то неладное. «Вы часом не священник Иван Колымайло по Реалу? Я слышал про такого. Говорят, конченый говнюк». Иголас покраснел, побледнел, но, конечно же, не признался. «Я точно не он», — уверенно ответил он. «Ну-ну, хорошо, проверим, так и быть». «Вы давно тут новичков встречаете?» — поинтересовался я. «Да уже как полгода. И что им надо втирать?» «В смысле втирать?» — не понял меня этот пресвятой Иголас. «Вы не были рождены в купели?» «Был, как же, но меня сразу потащили в портал, и потом Костян выдал мне все, что надо в своем райском дворце». «Ух ты ж, а что, так можно было?» «И машинку за бесплатно дали», — добавил я, чтобы сбить своего собеседника окончательно с толку. «Какую машинку?» — Иголас растерялся. «Стиральную. Аристон, 5 программ, 2 передачи, задний ход с пультом от миксера». «Извините, молодой человек, но я вас не понимаю». Старик встал со своего места и отсел подальше. «Вечно так с ними. Только начнешь веселиться, они убегают и жмутся по стенкам, будто спрайты. Не будь у этого золоченного болвана Банхаммера, я бы честно принял его за выдуманного Кости Святошу». Мы сидели в полной тишине почти полчаса, но мне казалось, что прошла целая вечность. 15 человек на сундук мертвеца», – протянул я припев из первой песенки, пришедшей в голову. «Что? Скучно мне, вот что. Книжку, что ли, полистать?» «Вам это уже не поможет», – ответил Иголас. «Она не умеет навыки распределять, а внешность можно менять у цирюльника за золото». «Наверное, вы правы. Что, не пришел ваш подопечный игрок?» «Видимо, не смог различить светлячков», — покачал головой старик. «А в руках у вас что?» «Одеяние новичка. Многие приходят нагими в этот бренный мир. Это сон вообще-то. А где такие полотенца выдают?» «В администрации». «Да уж. А если ваш новичок не придет, можно я возьму его себе?» «Вам-то он на кой сдался?» — удивился Иголас. «Мой новичок точно придет, я в ней уверен, и она однозначно будет голая. Представляете, какой конфуз может случиться?» «Ладно, договорились». «Сразу видно, добрый святоша, другой бы точно послал». Мы снова принялись ждать. Прошло еще полчаса, и вот, наконец, одна из дверей распахнулась. Конечно, это была Лана, голая и немного ошарашенная. Я тут же подскочил к старику и отобрал у него золотой наряд. Правило так правило, новичков нужно встречать по чести. Девушка была немного испугана, оно и понятно, не каждый день ты вот так вот проваливаешься в другой мир, который даже реальнее, чем твой собственный. «Я чувствую запах, вы представляете?» — сразу же спросила она. «Зачем мне эта одежда?» «Чтобы сиськами не светить. Я бы не сказал, что они у тебя прямо такие прекрасные, но поверь, здесь это легко исправить». Мы услышали тяжелый вздох старика. Он медленно шел на выход. Не повезло ему. Его новичок так и не пришел. Мне даже стало его немного жаль, но что тут поделать? Не каждый покупатель справляется с инструкцией с первого раза. Жалобы поступают часто. Плохой коннект попробуйте уже завтра ночью. «Так, Лана, скажу честно, я очень рад, что ты так быстро сюда попала. Какие ощущения? Почему так сильно задержалась?» «А здесь вы выглядите совсем иначе», – удивилась она. «Да-да», – я закашлялся. «Здесь я чутка поспортивнее и не настолько мерзок. Это нормально. Попав сюда, многие игроки сразу меняют внешность. Тебе тоже сейчас выпадет такая возможность». «Ощущения фантастические. Я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Полное офигевание от происходящего. Такие сочные цвета». «Светлячки были?» «Да, но я оказалась в каком-то городе, а не в пустоте. И они долго летали, чтобы найти нужную дверь. А вокруг было много людей, и они все пялились на меня. Некоторые даже хотели на меня напасть, а другие гонялись за светлячками». «Это были твои спрайты. Ты попала в обычный сон, но Дримлорд пробудил тебя, за что ему и спасибо». «Но почему они были агрессивными?» «Это твой барьер, защитная программа. Когда ты начинаешь ломать ее, она сразу активируется и начинает мешать тебе. Слабые сновидцы вообще не могут ничего поделать. Как только они вытягивают руки, спрайты понимают, что их владелец сломался, и нападают на него. Могут даже сильно побить. Их задача проста – вернуть тебя в обычный сон, чтобы ты не нарушала порядок. Они могут специально подходить и начинать с тобой разговор. Их задача – убедить тебя в том, что сон – это реальность. Они категорически против того, чтобы ты осознавалась. Если ты сильна, то ты запросто уничтожишь их всех одним движением ока, однако твои спрайты могут оказаться и друзьями». «Как это?» Лана напялила на себя мешковатый наряд, а я откровенно пялился на ее наготу. «Если в твой сон вторгнется другой сновидец или тварь из другого уровня сна, то спрайты ополчатся на него, а так как они находятся у себя дома, то, поверь, гостям не поздоровится». «Ого, и так бывает?» Девушка была явно удивлена. «Да хрена чего бывает. Не стоит прямо вот сразу грузить тебя этим. Надеюсь, что с настоящими гуру сновидений ты никогда не встретишься». «А вы не гуру?» «Я? Это правда смешно». Звонко смеюсь. «Анника со своими сталкерами может быть, а я точно нет. Настоящий гуру может такие вещи вытворять со снами и реалом, что просто страшно становится. А я вот читеров банхаммером гоняю. Куда мне? Так что я точно не гуру. Так, мальчик на побегушках». «Ладно, давай приступим к делу. Пошли книгу открывать». «Зачем?» – не поняла Лана. «Я тоже без понятия. Сам ей не пользовался ни разу. Но это как выбор персонажа. Ты же играла в MMORPG». «Да, я поняла. Тут создаются новые игроки». «Угу. Поэтому этот зал называется Купель. Открывай книгу». Я как зачарованный смотрел на то, как Лана переворачивает тяжелую обложку, окованную железом и кожей дракона. «Выбери себе новое имя!» Неожиданно потребовал голос, который, как казалось, исходит сразу отовсюду. «А можно оставить реальное?» «Имя! Назови свое имя!» Гундела книга. «Лана! Меня зовут Лана!» Решительно заявила девушка. «Черт, она мне уже нравится! Из нее может выйти толковая ученица». «Это хорошее имя», — согласилась книга. «Интересно, если ей назвать имя Сергей, она сразу током ударит или выбросит в обычный сон?» «Подтверждаешь ли ты, Лана, свой выбор имени?» «О боги, сколько официального дерьма! Где там можно промотать скроллер вниз, поставить галочку и нажать «Играть»? Я первый раз присутствую при создании игрока, и мне уже скучно. Если этот заезженный малескин переросток начнет читать нам полный текст правил и соглашений, я долбану по нему банхаммером». «Время выбрать свою расу». «А мне не давали права выбора», – возмутился я. «Может быть, я хотел стать драконом?» «Нет такой расы», – ответила книга. «А какие есть?» – спросила девушка. В зале вдруг стало темно, по краям появились 4 портала, и из них вышли разные существа. «Стандартный субнабор», – шепнул я Лане. «Вот эта зеленая помесь гориллы с лишайником – это орк. У них, кстати, баб пока не ввели, так что ты станешь мужиком». «И даже член вырастет», – не поверила моя подопечная. «А как же, конечно, здоровенный такой». Я согнул руку в локте, дабы показать Лане, что ее ожидает. «Понимаю, что это сильное искушение, но во всем нужно проявлять сдержанность. Охотник второго отдела не выделяется среди толпы. Вот эти утонченные натуры с длинными ушами – это эльфы. Их постоянно балансят и правят, поэтому в игре эльфы выглядят по-разному. Те, кто из первых ревизий, бегают и машут почти ослинными ушами. Те, кто из последних, уже на людей похожи. Это все Костины фантазии. В общем, никакой стабильности». «Дальше у нас люди. Ну, тут все понятно. Обычные, как и мы, но дальше можешь поменять цвет кожи. Признайся, ты хотела стать негритянкой?» «Так пол поменять можно?» «Можно, но отыгрывать будет сложно. Тебя быстро вычислят и побьют, а тут такое пока не поощряется». «Почему пока?» – не поняла девушка. «Потому что Dreamlord пока не поступил в широкую продажу и не стоит, как китайская консоль. Тогда тут сразу появится толпа школьников, старых извращенцев и прочих даунов, которые засрут всю игру. Мы, админы и охотники, называем их массовый приход Рагнарёком. Когда он случится, наступит великая война между всеми кланами и нами. Игра погибнет, и тогда Костя нажмет в своей голове на великий красный рычаг, и все рухнет. Опять шутите? Ну да, конечно. Однако я надеюсь, что не доживу до этого момента и выйду из игры раньше, чем она сольется в унитаз. А последние – это михары, они же кошары, самая стабильная раса, потому что их сразу с хаджетов дергали. Погодите, но ведь кошара – это загон для овец. Да знаю я, но можешь считать, что это местный сленг. Тут их так все называют, а не только я. Они не обижаются. Хорошо, а вообще они прикольные, кошары эти. Ну, на самом деле не очень. Просто Костя настроил все по своему вкусу. Хочешь рубить головы и быть сразу на старте крутым воином, бери орка. Нравится изучать магию, и ты вся такая утонченная радужная натура, тебе в эльфы. Кошары вот для тех, кто хочет стать ловким и грациозным убийцей или вором, ну а люди для тех, кто не определился. Они хороши во всем, но не обладают ни вызывающей внешностью, ни какими-то особенными навыками. «А кто круче по характеристикам?» – сразу спросила Лана. «Никто. Тут очень забавная система на самом деле», – усмехнулся я. Характеристик, так привычных нам по многим игровым системам, тут нет от слова совсем. Из них остались только имя, раса, пол, возраст, внешние данные, количество хитов, опыта, уровень и врожденные особенности. Так, кошары умеют видеть в темноте уже со второго уровня. Орки умеют носить тяжелую броню без штрафов с самого начала игры. Эльфы обладают сразу 5 стартовыми заклинаниями и получают новые раз в несколько уровней. Прикольно, но я думала, что тут будет посложнее. Это ограниченная бета-версия. Многое еще делается. Каждое обновление – это как апокалипсис. Мы с тобой в самом начале игры, несмотря на то, что здесь уже полно крутанов. Я уверен, что Костя сделает и баланс, и раз добавит, и рейды интересные будут. Наймет сценаристов, добьет компании. Пока же это больше похоже на песочницу. Просто компьютерные MMORPG создают сотни людей, а Ордению – один Константин, поэтому тут пока только базовый набор. Круто! Он бог этого мира? Лана аж рот открыла. Да, единственный и самый сильный, ответил я. Так кого ты выбираешь? Я бы хотела стать эльфийкой, но мне у них лица не очень нравятся. Они как-то меняются дальше. Не сильно. Честно признался я. «Тогда я, пожалуй, останусь человеком, но внешность изменю. Мне мой нос давно не нравится. Надо ткнуть на картинку человека в книжке?» «Наверное, я почем знаю». Девушка коснулась светящейся страницы, и все представители рас исчезли. Вокруг Ланы вспыхнуло голубое пламя, и она тут же преобразилась. У нее появились длинные рыжие волосы, цвет глаз стал зеленым, а на лице появились веснушки. Одна из страниц в книге превратилась в зеркало. «Что это со мной?» – не поняла Лана. «Типовой персонаж, сток. Теперь меняйся, пока не надоест. В книгу встроен интерактивный интерфейс. Я знаю, что у девушек на это может уйти не один час, поэтому не забывай потирать руки время от времени, чтобы держать контроль над сном. Иначе тебя от переизбытка позитивных эмоций может выбить даже отсюда». И да, когда будешь выбирать сиськи, зови меня, дам пару советов, какие сейчас формы в моде. Да ну вас. Лана зарделась, а я пошел курить на лавочку. Не бойся экспериментировать, в будущем в специальном салоне за золото можно опять поменяться, как тебе хочется. Дорого? Мы из администрации, для нас бесплатно. Круто, вот бы в реальной жизни так. Пришла в парикмахерскую, махнула банхаммером, и тебе все за бесплатно сделали. Кажется, она начала понимать все плюсы нового мира и своего будущего положения. Создание внешности в этом мире – это очень важный момент. Сейчас игроков не так много, и люди, сознательно создавшие себе уродливый образ, почти отсутствуют. В итоге у нас тут полно красавиц и красавчиков. Все такие напыщенные, прекрасные, накачанные, с идеальными формами. Даже меня эта штука не обошла стороной. Боюсь представить, что случится, когда сюда набежит куча народу. Лана возилась около часа, но стоит отдать ей должное. Она достаточно быстро освоилась с книгой и не вызывала меня ни разу. Она уже закрыла книгу, которая вновь потребовала подтвердить окончательный выбор и предстала передо мной во всем своем великолепии. Ну, насколько может быть красив нубас первого уровня. Костя так и не удосужился сделать красивые стартовые вещи, постоянно объясняя, что он не дизайнер одежды. В итоге все вещи для новичков выглядели, мягко говоря, неряшливо. Теперь у Ланы были яркие красные волосы почти до пояса. Она стала чуть выше меня ростом. Цвет глаз остался зеленым, лицо почти не изменилось, разве что нос стал более аккуратным, пропала орлиная горбинка, которая придавала ей определенный шарм. Одета она была в серые тряпки, блузка и юбка до колен, черные сапоги со шнуровкой. На поясе висел журнал игрока и узкий стилет, характеристики которого вызывали у меня только легкую улыбку. Хотя что говорить, над моими вещами смеется Ираэль и еще половина ее отряда. «Ну как?» – радостно спросила Лана. «Отлично», – ответил я. «Ты уложилась в час, а значит, мы успеем пробежать пару твоих первых квестов, но сначала ты должна заскочить в нашу гильдию. Она тут недалеко. Там тебе выдадут костюм получше и оружие помощнее». «Кстати, хотела спросить, а как тут со временем?» «По-разному», – признался я. «Все зависит от уровня твоей концентрации на самом деле. Обычно мы тусим тут почти 24 часа. Это примерно равняется 10 часам сна». «Ничего себе!» – удивилась она. «За эту настройку отвечает Константин Сергеевич?» «Да, в центре города стоят волшебные часы. В специальной группе есть голосование за прокрутку времени». «Зачем это?» Лана стала тереть руки. «Это она молодец». «Ну, иногда требуется перемотать время до какого-то события. Опять-таки мобы респавнятся, квест-гиверы погибшие, много чего. Если игроки голосуют «за», то владыка Азраэль переводит часы, и тогда все происходит моментально. Но такое не часто бывает». «А что это за красивые колечки? У вас такие же?» Лана вытянула руки и продемонстрировала мне свои изящные кисти. «Это показатель хитов. Сейчас они все горят тусклым красным светом. Это значит, что у тебя максимальное количество здоровья. Достань свой нож и воткни себе в живот». «Зачем?» – с испугом в глазах спросила она. «Затем, чтобы посмотреть, сколько хитов с тебя снимется». «Разве это не больно?» «Чуть-чуть. Болевые ощущения в этой версии игры сильно занижены. Давай, тыкай уже. Вот, молодец, сильней. Не бойся, дави на ручку». «Ай!» Лана с ужасом смотрела на кинжал, торчащий из своего живота. «Что там на колечках?» «Ну, все правильно. У него урон 1-3. У тебя 10 хитов. Сняла ровно единицу. Кольцо на мизинце погасло. Можешь тыкнуть еще несколько раз, только не умри случайно». «А что тогда будет?» Девушка вынула нож и убрала его в ножны. «Тут опять же зависит от уровня твоей концентрации. Поначалу ты либо проснешься, либо вернешься в обычный сон, но со временем, когда канал станет более плотным, ты будешь просыпаться возле кристалла в памяти. Это эдакие местные чекпоинты, где можно сохраняться». «Круто!» Первые колечки были иные. Было одно массивное кольцо, в котором ни хрена не было видно. В итоге решили сделать так вот. У эльфов, кстати, эти колечки двухуровневые. «Манна для заклинаний?» – догадалась Лана. «Вот именно». Мы вышли из купели и направились в здание гильдии охотников. Это было монументальное здание в самом центре города с белыми башенками и многочисленными флагами. «Ого, какое огромное!» – восхитилась Лана. «Там живет много охотников?» «На самом деле нет. Просто Костя с запасом строит, и еще он любитель гигантомании. Когда-нибудь он ведет расу гномов, и мы реально офигеем от высоты их подземелий и разгулявшейся фантазии их творца». «Я думала, что гномы уже есть в мире». «Есть, но это все спрайты. Возникает множество проблем с попытками интегрировать их в игру в роли игровой расы». «Почему?» «О, смотри. Мы подошли к белоснежной стальной двери, на которой кто-то написал черной краской лохи». «Кто мог такое написать?» «Черный круг, кто же еще? Это несколько кланов, в которые вступают игроки, решившие стать на сторону зла, несмотря на то, что ничего подобного в игре нет вообще. Ты же вот прошла создание, было там хоть слово про alignment?» «Нет», — согласилась девушка. «Вот именно, но так как у нас тут песочница, некоторые игроки сразу начинают делиться, берут себе зловещие ники, красят доспехи в черный и устраивают всякие непотребства. Ты обязательно увидишь их. Эта надпись лишь доказывает их ограниченность и тупость. Мы вошли внутрь. Честно, я терпеть не могу это здание. Оно принадлежит целиком первому отряду, и мне здесь вообще делать нечего. Огромные залы пустовали, но навстречу нам попался Озрик. Охотник 40-го уровня, который относился ко мне в принципе неплохо. Он поприветствовал нас и проводил в хранилище гильдии, которое было завалено кучами вещей. Хотя их все можно было бы запихать в один сундук, но охотники прекрасно знали про косяки с интерфейсом, поэтому просто захламляли пустые комнаты всем, что находили. Я сразу попросил выдать Лане длинный меч из стали получше, но без требований по уровню. Отчасти это было читерством, но у нас осталась гора оружия из первых ревизий игры, которая была признана либо имбовым, либо ненужным. Среди такого как раз пригодился длинный меч безмолвия. Длинный меч безмолвия. Редкость. Редкая. Ограничение по уровню 1. Урон 10-15. Особые свойства. Может накладывать безмолвие на раненого игрока сроком до 1 часа, и эффект суммируется. Стоимость. Исключено. Не может быть продан или передан. Этот клинок был во всем лучше, чем тот шлак, что был у Ланы. Единственный минус – продать это оружие было нельзя или дать другому игроку. На перекрестии меча красовалось женское лицо с зашитым ртом. «Спрячь его и не свети им сильно», – посоветовал я. «Почему?» «Это очень редкий клинок, и тебя могут убить, чтобы попытаться отобрать его. Есть настоящие коллекционеры оружия, которые просто завешивают им стены своих замков. Этот образчик им бы как раз подошел», – пояснил Озрик. «Но вам, я так понимаю, нужно пройти ритуал охотников. И Раэль у себя, если что. Без нее не получится, сам знаешь». Я скривил кислую мину и поблагодарил его. Озрик молодец, он нередко помогал мне. «Что за ритуал такой?» «Одни сплошные вопросы», — улыбнулся я. «Великая охотница Ираэль должна посвятить тебя в наши ряды». «Но я же на испытательном сроке», — напомнила Лана. «Да, ну и посвятят тебя тоже частично. Так ты не получишь банхаммер и личный номер охотника. Тебе будет закрыт доступ к большинству зданий администрации, но важно тут совсем другое. Ритуал позволит тебе не терять вещи при смерти. Это великое достижение. Не шучу». «А как происходит дроп? Процентная вероятность? Случайный предмет, да?» «Да». Мы поднялись на лифте, который отвез нас на высокую башню, где находился кабинет Ираэль. Я был тут один раз, когда сам становился охотником. Тяжелая дубовая дверь была приоткрыта, но я для приличия все равно постучался. Черт знает, чем там может быть занята эта бойбаба. «Войдите», — прозвучал ее громовой голос. «Опять ты? Какого черта тебе тут надо? Соскучился по хорошей взбучке?» «Я не по своей воле. Вот, знакомься. Это Лана. Она будет охотницей 2-го отдела. Моя подопечная». Девушка вышла из-за моей спины. «Следачка?» – с подозрением спросила Ирина. Она была без шлема. Как гигантский медведь, она нависла над хрупкой Ланой, и я почувствовал, что той стало страшно. «Бывшая?» – пролепетала она. «Еще бы! Я бы тоже испугался, если бы увидел такую огромную бабу. Уверен, что когда Костя сделает орков женщин, Ира сразу станет одной из них, чтобы быть еще страшнее и ужаснее». «Послушай сюда внимательно, несуразное создание». Ираэль пришлось нагнуться. «Я верховная охотница. Не знаю, что тебе там наплел про меня этот недоумок. Толстый, как сарделька, палец в броне указал на меня. Но знай, что все дела охотника введу только я. Я не люблю полицейских. Не думаю, что они бывают бывшими. Я буду за тобой наблюдать. Если я заподозрю, что ты подставная утка, следилка, я тебя в реале урою. Понятно? Ясно?» «Угу». Лана затрясла головой, и я заметил, что она начинает терять яркость. Она вся побледнела, включая одежду. Вот же засада, блин. «Ираэль, хватит ее пугать, она же сейчас вылетит». «Ха, и правда, слишком нервничаешь. Потри руки». «Так зачем вы здесь?» Громила отошла к своему столу. «Ей нужно поцеловать твой клинок». «Который из?» «Не валяй дурака, пожалуйста. Меч гильдии, конечно. Лана наш новый сотрудник. Ты это и без меня знаешь». Понятно, что Ирина ломает комедию. Ей доставляет удовольствие смотреть, как мне придется тут распинаться и унижаться перед ней. Исключено. Она пока на испытательном сроке. Никаких банхаммеров. Ираэль отвернулась. Вообще-то это Костин приказ. Не получит она пока свой банхаммер. Нам нужно просто защитить ее инвентарь. Я отдал ей клинок безмолвия. Да как ты смеешь распоряжаться имуществом гильдии без моего разрешения? Ираэль сделала шаг в мою сторону. «Да какая разница, я же не топор тьмы ей вручил или там жало Армагеддона. Ей еще нужна форма охотницы, а ее выдаешь только ты с помощью заклинания. Или тебя лишили этой привилегии?» Ираэль заскрежетала зубами, а ее кулаки захрустели. Как она хотела схватить нас обоих и выкинуть в открытое окно. Я бы просто очнулся в центре города, а вот Лану бы выбросила в прямом смысле. Неизвестно, чем бы кончилось наше немое противостояние. Я стоял с наглой рожей, Лана напуганная и побледневшая, и яростная Ирина. Это надо было видеть со стороны, и такой наблюдатель нашелся. «Опять вы за свое!» Раздался мелодичный голос нашего бога, и шар на столе охотницы вспыхнул зеленым светом. Кристалл видеосвязи. На личный телепорт божество решило не тратить драгоценную энергию. Его прекрасное лицо появилось прямо в комнате и заняло чуть ли не ее добрую треть. «Ваше высочество!» Ираэль склонила голову. «Переигрывает танкуша, но ведь это так льстит богу этого мира!» «Азраэль!» – учтиво произнес я и помахал рукой. «Константин Сергеевич?» – ахнула Лана. «Вы здесь такой...» «Какой такой? Красивый?» «Прекрасный!» «Спасибо, стараюсь. Что у вас там происходит? Ланочка, я проверил ваш загруз. Вы остались человеком и сохранили прежнее имя. Я вас не осуждаю за это. В этом вы очень похожи на вашего наставника. Надеюсь, вам нравится в моем мире». «Тут удивительно!» Лана засияла от восторга. «Ну, вы еще не видели и одной тысячной Ордении. Пока это континент размером с Австралию, который я активно достраиваю и улучшаю. Вас уже приняли в охотники?» «Мы работаем над этим», – быстро ответила Ираэль, стиснув зубы. «Отлично. Тогда я хочу вам напомнить о ваших задачах. Сергей, проверь ту деревню в болоте. Заодно и Лане будет полезно. Прокачаешь ее сразу на уровень, а то и два. Спрайты сильные. Деревня находится неподалеку от стартовой локации людей, если ты вдруг не помнишь». «Ладно, Азраэль». «Тут же, зараза, не забыл». А я так и не сумел отмазаться от этой дрянной работы хотя бы сегодня. «Ираэль, тут поступила жалоба на какого-то орка в районе старого тракта. Проверили сама или отправь своих людей. Говорят, что он двадцатник и сошел с ума. Рубит всех в капусту каким-то волшебным мечом. Проверьте клинок, вдруг его создал наш читер-кузнец. Если это так, забаньте болвана. Если нет, просто убейте. Старайтесь поддерживать порядок на дорогах». «У нас не хватает людей, Ваше Величество». «Я понимаю. Тогда обратитесь к клану Гордость Ордении. Это добрые игроки, которые уже помогали нам. Они, кстати, взяли вчера под контроль Ангиду и теперь наводят в ней порядок. Я подглядел. Вполне все по-доброму. Освободили пленных спрайтов, помогли восстановить кузницу и фермерские угодья других игроков». «Да, я слышал о них. Черный круг будет в ярости». «Сами просрали, тут уже ничего не попишешь. Все, удачи вам в ваших делах, я снова на юг творить острова пиратов». Его огромное лицо исчезло, и Ираэль достала из ножен клинок гильдии, красивый золотой меч с символикой охотников, треугольник, в который был вписан щит и арбалет. «Ладно, обычно нужно давать присягу и соблюдать прочие формальности, но я уверена, что ты ее не знаешь. Поэтому целую так, только не поранься. У него урон больше, чем у тебя хитов. Вмиг вышвырнет». Золотой меч вспыхнул в лучах солнца, и Лана прикоснулась губами к его холодному лезвию. «У меня ностальгия», – произнес я. «Всего полгода назад я также стоял и не понимал, зачем этот тупой официоз». «Заткнись, убожище!» «Лана, проверь инвентарь. У тебя должна появиться красная ленточка по краю каждой страницы журнала». «Да, так и есть», – довольно ответила девушка. «А теперь идите отсюда, у меня куча дел». Ираэль отвернулась от нас. «Валим», — шепнул я своей подчиненной. «Нам нужно бегом в портал». «В чем причина такой спешки?» «Если я не ошибаюсь, а такое бывает редко, то у нас осталось очень мало времени, прежде чем прозвенит мой будильник, и я проснусь». Мы покинули гильдию охотников и побежали по каменным улицам Мирграда. Хорошо, что Костя не прикрутил банальную усталость, иначе я бы уже точно выдохся. В этом плане он молодец. Лана крутила головой по сторонам, ее можно было понять. Архитектура и правда была впечатляющей. Повсюду готика, лепнина, горгулья, ровные мостовые, каналы вот вырыли, мостиков настроили. «Красота-то какая!» – восхитилась девушка на бегу. «Ты в Праге не была, что ли?» – спросил я. «Нет, ни разу. У меня вообще загранпаспорта нет». «Ну вот, очень на нее похоже. Вплоть до вот этих узких улочек по бокам. Не буду утверждать, что Костя тупо скопировал кусок Праги, но очень похоже. Пиво там, кстати, хорошее. Его скопировать не получилось, к сожалению. Здесь тоже продают алкоголь и еду. Здесь можно умереть с голоду?» «Нет, к счастью, смерть от голода нам не грозит, но еда восстанавливает хиты, поэтому у меня примерно 100 ячеек забито только продуктами. К счастью, они здесь не портятся. Можно таскать тарелку супа хоть полгода, и он не прокиснет». «Здорово же!» «Угу, стандартная ситуация. Получаешь люлей от монстра, остается пяток хитов, и ты, опа, и бежать, а на ходу открываешь сумку и жрешь яблоки». «Даже так? Ну, должны же быть бутылочки. Они дорогие, да и скользкие. Я один раз в бою 3 бутылки выронил. Неудачный дизайн. Костя хотел сделать бутылки, чтобы они были одинаковыми для всех рас, но так не получилось, конечно. Представляешь кошару или орка с его граблями? Как они маленькую бутылку из стекла доставать и пить будут? Так их еще сначала закупоривали пробками тугими. Пока достанешь, откроешь, тебя и убьют. Поэтому часто рейды на крупных боссов называют пиром живота. Так что если к тебе подойдет кто-то и предложит попировать, это значит, что тебя зовут в рейд на жирную тварь, вокруг которой вы будете нарезать круги и постоянно что-то жрать». «Несерьезно как-то». Мы пробежали центральную площадь, на которой было много народу, торговцы. Сидят, продают все, что нафармили. Значит, и правда скоро рассвет в реале. «Тут как посмотреть. Есть игроки, которые не жрут в бою по моральным принципам. Полный отыгрыш. Ирина вот из таких. Заигрываются, забывают напрочь, что они в игре по факту». «А вы не заигрываетесь?» «Нет, конечно. Я же не игрок, а работник администрации. Мне терять бдительность нельзя. Так, мы уже почти прибежали. Ну и очередь тут. Вот тебе и ограниченное тестирование». Под утро все стараются либо прийти на площадь и поторговать, либо вернуться в локацию, в которой тусили всю ночь. Понимаешь, о чем я? «Да здесь человек 100!» – воскликнула Лана. «Тут очередь!» – проинформировал меня какой-то черный и лохматый кошара. Я навел на него кольцо. Дикин, 8-й уровень. «Так мы тут до утра простоим», – шепнул я девушке. «Держи меня за левую руку. Наведем чутка шороху и проскочим без очереди». Я извлек банхаммер, настроил его на 1 сутки и пошел вдоль очереди к самому началу. Кольцо высвечивало мне уровни и имена десятков игроков. Эх, лишь бы повезло. Уже в самом начале очереди я узрел персонажа. Им оказался мускулистый орк 4-го уровня с впечатляющим ником Жапорез. Обожаю этих дебилов. Они умудряются переименовываться за отдельную плату, чтобы потом быть забаненными. Молодцы. «Сейчас будет короткое шоу, ты не смотри, сразу иди с наглой миной в портал». Обратился я к Лане, а сам грубо пнул орка в коленку. «Чего?» – заревел тот, хватаясь за ручку своего меча, но достать он его, конечно, не смог. Портал – это зона, в которой ПВП запрещено. «Всем стоять! Я охотник 2-го отдела. Не мешайте мне делать свою работу!» В толпе раздались охи и ахи. Логично. Большинство из них никогда не видели ни охотников, ни Азраэля вживую. Нарушение правил игрового мира. Неблагозвучный никнейм. Бан на сутки с возможностью дропа. «Чего?» Жапорез опешил и попытался замахнуться на меня кулаком, но сияющий молоток уже устремился к его огромному лбу. Удар. Бан! Горстка пепла на полу и десяток разлетевшихся золотых монет по площади. Шикарный эффект. Повезло дважды, вот же, а. Пока другие игроки кинулись собирать эти монеты и офигевать от происходящего, я уже прыгал в портал. Крутое чувство полета, и вот я в огромном зале с десятком порталов. А вот и Лана, которая внимательно читает таблички. Жаль, но они ей ни о чем не скажут. Тут такие названия, что Толкин бы обзавидовался. Хотя что я говорю, что великий мэтр, что Костя обожали русский и татарский языки, поэтому многие названия локаций звучали для меня очень привычно. «Шиханский лес», — подсказал я. «Это твоя стартовая локация. Туда мы сейчас и отправимся». «Ты убил того орка?» «Нет, я его забанил, то есть выкинул из игры и отрубил ему канал на сутки. Если он обычный игрок, то попадет сюда уже через ночь. А вот если он профи, то ему на этот бан до лампочки». «Черт, это же идея!» «Какая идея?» – не поняла Лана. «Завтра расскажу, в реале уже. Бегом в портал». Мы взялись за руки и прыгнули вместе. Перед глазами заискрили радуги. В чем-то портал был похож на аэротрубу. Ты словно паришь в воздухе несколько секунд, а потом он исчезает, и все, ты уже стоишь на его обратной стороне. В данном случае мы оказались на опушке леса. Рядом стоял постамент с большим красивым камнем. «К нему нужно прикоснуться», — сказал я. «Это камень сохранения. Завтра ночью мы начнем игру отсюда». «Да?» — Лана притронулась к нему, и яркая вспышка окутала ее руку. «Теперь была моя очередь». «Но мы не выполнили приказ Азраэля». «И что, обосраться теперь, что ли? Здоровье важнее. Добьем этот квест уже в следующий раз». «Я слышу музыку. Что это?» Она была права, я тоже слышал ее. Звук нарастал и становился все сильнее. «Это наши будильники. Каждый слышит свою песню. Обычно я ставлю песню, которую жутко ненавижу. А ты?» «Я тоже». Она улыбнулась. «И что у вас стоит?» «Киркоров», я усмехнулся. «А у меня Варум». «Отличный выбор. Кстати, Лана, извини за наглость, у тебя в реале есть тачка?» «Да, что?» «Мой скорпион умер на парковке, холодно ему. Заедешь за мной через 2 часа, я кину тебе адрес смс-кой». «Конечно, как скажете, мне не трудно». Она улыбнулась. «Большое спасибо». «За что?» «Ну, создание, обучение, вот это все». «Мы даже не начали, Лана. Завтра будет настоящий жесткач. Готовься!» Музыка становилась настолько громкой, что я зажмурился.